«Арзамас» представляет курс Виктора Мазина «Зигмунд Фрейд и искусство толкования». Лекция третья. Зачем нужен другой? Каким человеком был сам Зигмунд Фрейд? Откуда вообще мы узнаем о том или ином человеке? Понятно, из рассказов знакомых, близких, друзей. И когда речь идет о знаменитых, великих людях, мы зачастую читаем их автобиографии, если они их написали. Фрейд написал пару автобиографических очерков, но на самом деле они очень странный характер носят. Собственно, скорее Фрейд рассуждает о невозможности автобиографии. Первая биография Фрейда вышла при его жизни. Написал ее писатель, биограф, можно сказать, Виттельс. Как на это отреагировал герой этой биографии, он пришел в бешенство. Несмотря на то, что Виттельс написал о Фрейде в восторженных тонах... Кстати, если хотите, вы можете это прочитать сами, потому что по-русски давным-давно издана и переиздана книжка Виттельса «Фрейд». И убедиться в том, что Виттельс превозносит Фрейда, а Фрейд пришел в бешенство, потому что он уверен в том, что невозможно написать биографию. Более того, невозможно написать автобиографию подлинными или каким образом они могут быть полными, если речь идет об отношениях между людьми, об отношении к самому себе. Тут я напомню о том, что вам всем хорошо известно. В центре психоанализа понятие «бессознательное». Так вот, когда мы пишем о себе, когда мы пишем свою биографию, мы пишем то, как мы сами себе себя представляем. Может быть, мне кажется, что я замечательный человек, прекрасный, или наоборот, мне кажется, что я ничтожество. И я пишу о себе так, как я о себе думаю. То же самое касается других. Вот Виттельс был в восторге от учения Фрейда. Для него это абсолютно гениальный человек. А для Фрейда Фрейд один из миллионов людей. Простой человек. Он просто совершил отчаянную героическую попытку понять самого себя. Нет никакого психоанализа без самоанализа. Если вы проходили анализ, или если вы вдруг соберетесь проходить анализ, знайте, вам и работать, не психоаналитику. Это вы говорите сами о себе и сталкиваетесь с самим собой. Возможно, вам удастся встретиться с собой совсем неизвестным. Собственно, вот эту отчаянную попытку самопознания и предпринимает в конце 90-х годов XIX века Зигмунд Фрейд. Самая знаменитая книга, о которой мы чуть позже поговорим отдельно, «Толкование сновидений», и книга, о которой, наверное, мы не будем говорить с вами, «Психопатология обыденной жизни», которая вышла через год-два после «Толкования сновидений», обе они сами по себе являются автобиографическими. Вот такой парадокс. С одной стороны, Фрейд терпеть не может автобиографий, с другой стороны, он выписывает самого себя, свои переживания в своих книгах. Например, «Толкование сновидений» — это очень сложная книга, в которой множество теорий, каких-то навороченных рассуждений, но все они строятся на самоанализе. Более того, в центре «Толкования сновидений» этой огромной книги лежит сновидение чьё? Самого Зигмунда Фрейда. Причем иногда он приводит такие слова о самом себе, такие предъявляет нам свои качества, которые отнюдь не лицеприятны. Это то, с чем он сталкивается в своем собственном анализе. Он сталкивается с тем, что он может высмеивать своих друзей, с тем, что он кому-то проявляет агрессивные чувства со своей собственной сексуальностью. То есть он открывает нам самые разные стороны своей души, но до известного предела. Вот он истолковывает свое сновидение. Кстати, оно называется «Сновидение об инъекции Ирмы». Малоприятная история, связанная с пациенткой по имени Ирма. И, рассказывая об этом, он открывает интимные стороны своей жизни. Но в какой-то момент это очень круто, это очень этично. Он говорит, а дальше не ваше дело. Дальше это вас, друзья мои, не касается. В то же время, сейчас будет, наверное, следующий парадокс. Самоанализ невозможен без другого. В чужом глазу мы соринку видим, а в своей бревна не замечаем. Это очень важный момент. То есть нам нужен тот другой, который увидит соринку у нас в глазу, а то и бревно. А кто был другим Зигмунда Фрейда? Был ли он у него вообще? Этим другим был его ближайший друг. Мне ужасно нравится, что в русском языке «друг» и «другой» настолько близкие слова. Друга этого зовут Вильгельм Флис, с которым Фрейд познакомился в 1887 году и лет 15 с ним очень плотно дружил, пока, как это часто и бывает, друзья не разошлись в разные стороны. Вильгельм Флис был отоларингологом, жил в Берлине. То есть они живут в разных странах. Время от времени Фрейд садится в поезд и едет в Берлин, или Флис садится в поезд и едет в Вену. И их встречи они сами называют конгрессы. Вдвоем они-то как раз и штурманут человеческую психику с двух разных сторон. Флис ему как раз поможет со стороны биологии. Вот если взять психоанализ, добавить к нему биологию, то тогда будет более полная, что ли, картина. И Фрейд, собственно, этого взгляда придерживался и после того, как расстался с Вильгельмом Флисом. По сути дела, Фрейд назначает Флиса на место своего психоаналитика. То есть он выворачивается перед ним наизнанку в своем самоанализе. Это уже понятно, частное дело. Это не публикация каких-то книг. Фрейд не рассчитывал ни на какую публикацию, он просто писал письма своему другу одно за другим. Иногда в эти письма он вкладывал еще целые трактаты о паранойи или о меланхолии, или, если вы не забыли, тот самый знаменитейший набросок психологии, который он написал в поезде Берлин-Вена. То есть помимо теоретических научных разработок, Фрейд пишет о своих страданиях, о своих симптомах, проблемах, об изменении своего настроения, состояния, о том, что приходит ему в голову в связи с его родителями. Собственно, первые соображения по поводу Эдипова комплекса появляются именно в письме Вильгельму Флису в 1897 году, когда Фрейд пишет: «Мне кажется, я начинаю понимать, нас всех ждет та же судьба, что и судьба Эдипа из древнегреческой трагедии». Кстати, древнегреческие трагедии Фрейд знает блестяще и читает их по-древнегречески. Поэтому мы не удивляемся с вами, что основные герои психоаналитической саги — это Эдип, Нарцисс. Фрейд поставил на роль другого своего друга и через него пытается выписать свои симптомы. И не просто их выписать, а понять, откуда они берутся. Откуда берется любовь, ненависть к другим людям, агрессия, самые разные наши переживания от маниакальных до меланхолических, в том числе все это касается и Зигмунда Фрейда. То есть Зигмунд Фрейд — это человеческий субъект, и, соответственно, он тоже страдает, он тоже несет множество симптомов, которые, в отличие от своих современников, он и пытается понять. То есть, если мы хотим понять психоанализ, нам нужно понимать, каким образом его выписывал мельчайшими шагами, как выписывал его Зигмунд Фрейд. А узнать об этом можно только из одного источника, из этой переписки, которая, ну, я абстрактно скажу, занимает страниц 400-500, только из этой переписки и можно оказаться у оснований создания, творения психоанализа. Вообще говоря о переписке, стоит сказать, что Зигмунд Фрейд был одним из мировых лидеров эпистолярного жанра. То есть ученые, как им присущи, считают количество писем, кто сколько написал, сколько писем написал Вольтер, сколько Дидро. Вот Зигмунд Фрейд – один из лидеров мирового эпистолярного жанра. У меня дома на полке отдельные два тома переписки Фрейда с его другом Ференци, с Карлом Абрахамом, вы знаете, о переписке с Альбертом Эйнштейном. Особое место занимает и переписка очень ранняя с невестой Мартой. Конечно, хоть пару слов необходимо сказать и о том человеке, с которым Фрейд прожил свою очень долгую жизнь. Это Марта Бернайс, с которой он познакомился, влюбился, затем было время после помолвки уже, когда нужно было подождать до свадьбы, Фрейд для того, чтобы жениться, понимал, что нужны деньги, и это был один из поводов для него открыть свою частную практику и начинать работать. И, собственно, он открыл частную практику. Более того, он работал в общем госпитале. Это знаменитая клиника в Вене, знаменитая и по сей день. То есть он занялся клинической практикой для того, чтобы заработать деньги на то, чтобы жить с любимым своим человеком. И, к счастью, это все состоялось. То есть у Фрейда оказалось достаточное количество денег. И вместе с Мартой он прожил долгую счастливую жизнь. Когда я так говорю, я ориентируюсь, конечно, на его переписку. Он был без ума от своей любимой. Если вы захотите почитать влюбленного Фрейда, эту потрясающую переписку, в которой, кстати, масса интересного, потому что Марта из Гамбурга. Опять же, Фрейд приходится писать в другую страну. Он пишет утром, днем, вечером, ночью. Когда есть свободная минутка, тогда он и пишет письмо своей любимой. Письма ужасно интересны не только с точки зрения любовного дискурса, скажем так, но и с точки зрения описания того же Парижа, Шарко, то есть того мира, в котором оказался Фрейд в 80-е годы XIX века. У Зигмунда Фрейда и Марты было 6 детей. Мартин, Оливер, Эрнст, Матильда, Софи и Анна. Все имена даны в честь кого-то. Мартин, на самом деле, Жан Мартен. То есть он назван в честь Шарко. А вот Оливер назван в честь Оливера Кромвеля, которого необычайно ценил Зигмунд Фрейд. Особое место занимает переписка с Эйнштейном. Это даже не совсем переписка, на самом деле. Она опубликована как отдельный текст и называется «Warum Krieg?» – «Почему война?». То есть Эйнштейн высказывает свои соображения, почему люди воюют. Я думаю, что и в 21 веке этот вопрос остается более чем актуальным. И в этой переписке меня поражает одно место, вот о нем я и хочу вам сказать. Фрейд говорит Эйнштейну следующее. Знаете, вопрос заключается не в том, почему война, а почему есть такие люди, как вы и я, которым война не нравится. То есть Фрейд очень мрачную высказывает, очень пессимистичную мысль на тему того, что люди — это такие, добавлю я одно слово, ладно, нарциссичные существа, которые не могут не воевать друг с другом. В одной из своих работ Фрейд введет удивительное понятие «нарциссизм малых различий». Нарциссизм малых различий подчеркивает амбивалентные, то есть двойственные отношения, отношения любви и ненависти к тем, кто очень похож на нас. Вот это очень крутой момент, который Фрейд опишет в 21 году. Чтобы было попонятнее, пример Фрейда — это любовь, в кавычках, испанцев к португальцам, голландцев к бельгийцам, пример отношений русских и украинцев. Сегодня мы обнимаемся, завтра мы беремся за оружие и начинаем убивать друг друга. Эдипов комплекс, о котором очень часто речь идет в психоанализе, это, поверьте мне, необычайно сложная и бесконечная тема. Обычно ее воспринимают как отношение мамы, папы и ребенка, что есть некий эдипальный треугольник, и в этом треугольнике ребенок любит родителя противоположного пола и пытается устранить родителя своего пола в качестве конкурента. Эдипов комплекс – очень сложная категория, но, тем не менее, давайте я две вещи вам скажу по ходу дела. Во-первых, я напомню о трагедии самого Эдипа древнегреческой. В двух словах соль истории заключается в том, что Эдипу было написано на роду, что он убьет своего отца и женится на своей матери, и поэтому от него отец попытался избавиться – и избавился, в общем-то, но Эдип вырос. И однажды, когда он ехал, он встретил какого-то царя на дороге, поругался с ним и убил его. А затем возлег на ложе с царевной. И когда Фивы начали страдать, и возник вопрос о том, почему город проклят, и Эдип как царь задался вопросом и стал искать ответ, ему пришлось столкнуться с самим собой. Иначе говоря, ему пришлось узнать то, что он убил своего отца, принципиальный момент, бессознательно. Он не знал, кого он убивает. И что он спит, еще раз подчеркну, не зная того, со своей матерью. Когда Эдип об этом узнает, он вырывает себе глаза, чтобы не видеть этот мир, и уходит из человеческого сообщества. Почему так много говорится об комплексе Эдипа в психоанализе? По той простой причине, что в этот момент и рождается на свет человеческий субъект. Мы с вами раньше говорили о том, что по мнению Фрейда и многих антропологов, этнологов и философов, человек рождается биологически беспомощным. Мы не говорим с вами о том, что рождается человеческий субъект. Человеческий субъект мы понимаем как говорящее существо. Жак Лакан специально придумает для этого слово «parlettre», то есть неологизм, который сочетает в себе глагол «parler» — «говорить» и «être» — «существо» или даже «бытие». Что такое человеческий субъект? Это говорящий субъект. Но я думаю, что вы все прекрасно знаете, что мы не рождаемся говорящими, разве что в очень красивых легендах. Итак, сначала человек рождается на эту планету как биологическое существо, еще раз напомню, беспомощное. Второй раз человек рождается на свет тогда, когда он собирает свой собственный образ, то, как он выглядит, иначе говоря, по образу и подобию другого. Если в Библии говорится о том, что Бог создал человека по своему образу и подобию, то в психоанализе мы говорим, что человек создает самого себя по образу и подобию другого. Жак Лакан назовет это стадией зеркала. Иначе говоря, глядя на другого, я понимаю, каков я сам. Я начинаю представлять себе самого себя. Даже добавлю некую идеальную конструкцию самого себя. Без нарциссизма мы не живем. Нарциссизм в быту, когда мы с вами слышим это слово, нарцисс – такой самовлюбленный человек, который думает только о самом себе. Ничего подобного. Нарцисс не существует без другого. Нарцисс – это и есть продукт другого. Вы помните, что нарцисс склонился над водной гладью и увидел там образ прекрасного юноши. Единственное, о чем он не знал, а боги знали, о том, что этот юноша он сам и есть. То есть он влюбился в другого. А вот третье рождение, собственно, и есть рождение говорящего существа. Это и есть эдипальное рождение. То есть в результате выстраивания отношений с самыми близкими людьми, с родительскими фигурами, так правильнее говорить, потому что может не быть и мама, и папа, это может быть дядя, это может быть тетя, кормилица, воспитатель в детском доме, не суть. И один человек может выполнять обе функции, и материнскую, и отцовскую. Речь идет о становлении субъекта. Речь идет о том, что вот в отношениях с этими самыми близкими людьми, идентифицируясь с ними, отталкиваясь от них, испытывая к ним безграничную любовь или ненависть, неважно, испытывая самые разные чувства, переживая самые разные истории, мы начинаем становиться говорящими субъектами. Ну что же, я сказал уже о том, что самая великая книга психоаналитическая, на которой учатся все психоаналитики и по сей день, это «Толкование сновидений». Книга, написанная в 1899 году, мы называем эту книгу «Библией психоанализа». Давайте-ка мы с вами поговорим о каких-то хотя бы ключевых положениях. Я вам сразу скажу, что она построена как путешествие. Это метафора самого Фрейда. Это увлекательная прогулка или путешествие. Фрейд необычайно любил гулять по лесу и был знатоком грибов. Это было его любимое занятие – путешествовать. Поэтому и книгу он форматирует как путешествие, как приятную прогулку. Откуда я это знаю? Из писем Флису, конечно. Он пишет своему другу о том, что вот сейчас я выписал такую-то часть прогулки, вот тут мы идем с вами уже по узкой ложбине, потом мы оказываемся на высокогорном плато. Что же, собственно, принципиально важного высказывает Фрейд в этой книге? Пункт номер один. Сновидения имеют смысл. Кстати говоря, по-русски, я думаю, вы отчетливо и в названии можете этот момент уловить, потому что по-русски она называется «толкование сновидений». «Толк», да, я хотел выделить. По-немецки точно так же «die Traumdeutung». Фрейд иногда даже говорит, что сновидение – это буквально иероглифическая письменность, что мы должны переводить с одного языка на другой. Что такое психоанализ? Это машина бесконечного перевода. У Фрейда нет таких мыслей, что мы имеем дело прямо с бессознательным. Мы имеем дело с переводом. Допустим, мы читаем Шекспира по-русски. Это может быть потрясающий текст, невероятно красивый. Важно понимать, что это не оригинал, что Шекспир по-русски и Шекспир по-английски – это разные книги, но переводчику удается как-то донести до нас смысл. Опять я вот сталкиваюсь с этой идеей толком. И Фрейд в «Толковании сновидений» в какой-то момент пишет о том, что это самое сложное для понимания. Фрейд постоянно выступал на научных всяких конференциях, и его освистывали миллион раз, и оплевывали, и все что угодно, и не понимали попросту. И это нормально, это правильно. Ученые не должны понимать эту идею. Какую? Что мы никогда не исчерпаем толкование даже одного сна. Вы понимаете прекрасно, что я сейчас вещаю из психоаналитического рупора, что я психоаналитик. А это означает, в свою очередь, что я тоже предпринимал не просто анализ, но самоанализ, что я записывал свои сновидения и анализирую свои сновидения. И в какой-то момент я столкнулся с тем, что достаточно одного сна, чтобы я истолковывал его всю жизнь. И вот на этом мне хочется сказать и самому себе, и вам, уважаемые слушатели, оставьте вы это, бросьте и запомните одну фразу из Зигмунда Фрейда, может быть, она кому-то из вас поможет. Возможно, и другое толкование. Иначе говоря, Фрейд берет вот сновидение об инъекции Ирмин. Это центральное сновидение в книге. С одной стороны анализирует, с другой, с третьей за одну цепочку ухватился мыслей, потом за другую цепочку. А потом просто говорит: «Все, спасибо, хватит». Возможно, и другое толкование. Это открытость психоанализа в прямом смысле слова. Во-первых, мы имеем дело с человеческим субъектом. Во-вторых, я умудрился не сказать ни разу о том, что человеческий субъект – это субъект желания. То есть еще одна центральная категория в психоанализе – это желание. Помимо бессознательного – желание. И третья категория, давайте я сразу скажу, очень простая. Все они звучат предельно просто. Бессознательное мыслит. И поэтому есть смысл. То есть в центре человеческого субъекта оказывается бессознательная мысль желания. Я вот сейчас пытался в одно слово прямо три выдать. Соответственно, субъект – это желающее существо. Желание – это то, что открывает нас другому. Желание – это не то, что можно удовлетворить. Типа вот я выпил стакан воды, удовлетворил свою потребность, скажу даже таким странным образом – и все, я ничего не хочу. Нет. Желание – это то, что поддерживает мою мысль, то, что поддерживает мою жизнь. Желание направлено на другого и открывает меня другого. У другого мои какие-то могут быть желания, тайны и так далее и тому подобное. Знаете, я просто скажу не для красного словца, а для того, чтобы кто-то, возможно, зацепился за эту фразу. Она очень крутая, но она от Лакана, а мы занимаемся с вами Фрейдом. А фразу все-таки мне очень хочется сказать. Желание – это желание другого. Даже в самой этой фразе подчеркивается открытость, то, что субъект не замкнут на самого себя. Впрочем, мы с вами об этом говорили, когда соотносили два слова – субъект и индивид. Индивид, говорил я, если я читаю социологическую книгу, окей, никаких проблем. Слово «индивид» идеально для социологических рассуждений. А в психоанализе субъект открыт другому. И психоанализ, как наука субъекта о субъекте, тоже открыт. Перед нами следующий принципиальный момент. Я говорю о Библии психоанализа, о книге «Толкование сновидений», и я напоминаю вам об этом перед тем, как сказать, что делает Фрейд в 7 главе. В книге 7 глав. И куда он ведет нас в своей прогулке, в своем путешествии, в этой 7 главе, он ведет нас к построению психического аппарата, психише аппарат, так и говорит, это фрейдовская терминология. Почему он говорит не о психике, а о психическом аппарате? А, ответ на этот вопрос. Мы имеем дело с вами с тем, психика, душа, что нельзя потрогать, взвесить, можно только услышать то, что говорит нам человеческий субъект. И Фрейд понимает, что единственный выход из вот такой ситуации, когда мы имеем дело с чем-то недоступным, это моделирование. Вот, собственно, он и моделирует психику, и чтобы не было никакой путаницы, говорит о психическом аппарате. Итак, мы сейчас, я думаю, легко поймем связь между сновидениями и построением психического аппарата, если я произнесу одну из самых знаменитых фраз из книги «Толкование сновидений». Сновидение — это королевский путь к пониманию бессознательного. Эту фразу обычно немножко сокращают, и она становится, на мой взгляд, абсурдной. Сновидение — это королевский путь в бессознательное. Нету никаких путей в бессознательное. Итак, сновидение — это королевский путь, главная магистральная дорога, которая должна нам помочь понять, как устроена наша психика. В 7 главе «Толкования сновидений» Фрейд конструирует психику. И мы не будем, разумеется, с вами подробно об этом говорить. Я хочу отметить только 2 или 3 особенности нашего с вами психического аппарата с точки зрения Зигмунда Фрейда. Одна из них – психика разнородна, гетерогенно, это конфликтное поле. То есть Фрейд – это конфликтный теоретик. Второй момент – психика возникает, меняется, выстраивается и перестраивается через отношения с другими. То есть бессознательное не существует как нечто само по себе. Вообще о существовании здесь говорить, ну, как бы сомнительно, потому что тема, о которой мы с вами не говорим, это негативность в психоанализе. Негативность в таком в гегелевском даже смысле слова. Мы имеем дело с бессознательным unconsciousness, unbewusste, unconscience. То есть мы имеем дело с отрицанием здесь. Поэтому говорить о существовании довольно сложно. Вот видите, я сразу, как только дошел до 7 главы, начались всякие сложности. Но мне принципиально важно, чтобы вы понимали, что речь идет в психоанализе о внутренних конфликтах, о том, что мы не в ладах с самим собой. Это абсолютно принципиальное положение. Что мы сейчас живем в таком мире, где слово «гармония», «быть в ладу с самим собой», «стань тем, кто ты есть на самом деле». Простите, что у меня какой-то слегка издевательский тон сейчас. Не обижайтесь на меня, я психоаналитик, я просто в это во все не верю, вот и все. То, что мы можем выстраивать, благожелательные, хорошие, добрые отношения. Окей, с этим я согласен. Но, в принципе, строятся они все равно на конфликтной территории. Я в конфликте с самим собой. И то, что я сейчас говорю, это только начало, потому что одно из центральных слов, которыми пользуется Фрейд, это шпальтунг, расщепление. И речь идет о множестве самых разных расщеплений, потому что я не один. Я множественен. Вот кто знаком с древнегреческой философией и математикой, понимает, что один и множество — это не противоположности совсем. А Фрейд был прекрасно, конечно, в очередной раз подчеркиваем с вами, знаком с древнегреческой мыслью. Итак, психика конфликтна, разнородна, что она пребывает в отношениях с другими. И зачем Фрейду все это нужно? Ради теории? Да нет, ради клиники, ради практики. Толкование сновидений, вот эта 7 глава, по сути дела, эта глава в путешествии представляет собой спуск в ад. И я ничего не преувеличиваю. В Древней Греции был такой жанр, который назывался катабасис. Это литературный жанр, в котором описывается спуск в ад. И вот, собственно, толкование сновидений в каком-то смысле принадлежит именно этому жанру. И эпиграф, который выбирает к своей книге Фрейд, конечно же, из классики, из «Энеиды Вергилия», и звучит он следующим образом. «Если небесных богов не склоню, а Херонт я подвигну». Иначе говоря, если мне не удастся убедить небеса, богов, то я спущусь в ад и переверну там все к чертям. Я думаю, это уместная фраза насчет чертей. Ахеронт — это один из притоков Стикса, реки мертвых. Возвращаясь к человеку по имени Фрейд, хочу напомнить о том, что Фрейд — это очень любящий человек. Он безумно любил свою маму, которая дожила до глубокой старости, и Фрейд говорил о том, что если мать любит своего ребенка и наделяет его этой любовью, то эта любовь служит ему энергией на долгие годы. Фрейд в это верил, во всяком случае. Он очень любил курить сигары, об этом вы все знаете. Я говорил о том, что он очень любил свою жену Марту. Но иногда кажется, что больше всего на свете он любил путешествовать. И больше всего он любил путешествовать в две страны, в Италию и в Грецию. И когда Фрейд, наконец, добрался однажды до Акрополя, он потерял чувство самого себя. В психиатрии это называется деперсонализация. Собственно, он сам об этом пишет, о деперсонализации, дереализации, которая случилась у него на Акрополе. Причем пишет, ничего себе, 35 лет спустя. Фрейд со своим младшим братом Александром, который часто его сопровождал в путешествиях, приезжает в Афины, они оказываются на Акрополе, и Фрейд попросту не верит своим глазам. А 35 лет спустя в письме своему другу, великому писателю 20 века Ромену Ролану, он пишет статью, которая прям так и называется «Расстройство памяти на Акрополе». Поздний текст 1936 года, который необычайно интересен с точки зрения того, что за человек Зигмунд Фрейд и до какой степени нужно любить древнегреческую и ренессансную культуру, чтобы утрачивать чувство самого себя. Фрейд был, кстати, не просто путешественником, но и коллекционером. Но это отдельный разговор совсем. Будете в Лондоне, не забудьте отправиться в район Хампстед и посетить дом музея Фрейда, даже адрес назову, Мэрисфилд Гарден 20, и вы убедитесь сами в том, что этот дом заполнен в первую очередь искусством Древнего Египта, ну и древнегреческими самыми разными скульптурками. В общем, много-много всего интересного. И раз уж я заговорил про Фрейда и искусство, во-первых, неудивительно ни капельки, что Зигмунд Фрейд без ума от Леонардо да Винчи. И Фрейд пишет необычайно интересный текст под названием «Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи». Вторая ключевая фигура в истории искусства для Зигмунда Фрейда – это Микеланджело. И у Фрейда есть удивительный текст, который называется «Моисей Микеланджело», в котором речь идет о скульптуре в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи, где от большого скульптурного ансамбля осталась одна фигура, фигура сидящего Моисея. И хотите верьте, хотите нет, Фрейд осматривает ее 13 лет, прежде чем написать свой текст. Он сидит часами во время первого приезда, потом на следующий год приезжает в Рим, потом опять приезжает, и только в 1914 году пишет вот этот вот текст, необычайно интересный. Когда Фрейд столкнулся со скульптурой Моисея, его сразу потрясла динамика, потрясла поза, в которой Микеланджело изобразил Моисея. Чтобы вам было понятней, напомню о каноническом изображении Моисея. Это Рембрандт. Моисей, пророк, спускается со скрижалями, с законом, с горы Синай, видит, что народ его, его не дождался, что отлили золотого тельца и устроили пляски вокруг него. Моисей разгневался, что они не в состоянии принять возвышенную истину, Слово Божье не в состоянии принять, а они в состоянии понимать только золотого тельца. Короче говоря, увидев эти танцы вокруг золотого тельца, Моисей разгневался и занес скрижали над собой и разбил их. Потом был вынужден в соответствии с Библией подниматься опять на гору Синай. Что мы видим у Микеланджело? Абсолютно другую репрезентацию. Мы видим Моисея очень динамично сидящим, и Фрейд пытается понять вот что. В какой миг он его застал, Микеланджело, в своей голове, в какой миг застал Моисея. И Фрейд обращает внимание на мельчайшие детали. К как выглядят пальцы, как выглядит правая и левая рука. Он видит, что одной рукой Моисей зажимает свою бороду. Для Фрейда это признак зажима гнева, что на самом деле Моисей разгневался, но не разбил скрижали, потому что под другой рукой мы видим, как он их зажал. И Фрейд находит самую суперважную, мельчайшую деталь. Скрижали, на которых записан закон, грубо говоря, это две каменные пластины и замок, который их закрывает. И что видит Фрейд? Он видит, что этот замок внизу, и что локтем Моисей прижимает скрижали к своему телу. И приходит к выводу о том, что Моисей силами своего разума преодолел свой аффект под названием гнев и зажал, спас скрижали закона. Ну и, наконец, чтобы так чуть-чуть логически завершить экскурс в поле искусства для Фрейда, Фрейд – основоположник совершенно новой эстетики, эстетики жуткого. И Фрейд, собственно говоря, начинает весь свой текст об этом оттенке страшного, как он говорит, с того, что это слово – не переводится ни на какие языки, что это чисто немецкое слово. Ни одного близкого немецкому «unheimliche» нет. «Un» — это отрицание. Опять мы имеем дело с негативностью. А «heim» — это что-то родное, близкое. «Heimat» по-немецки — это родина. Фрейд, когда задается вопросом, что самое жуткое на свете, что-то нам неведомое, непонятное, загадочное — или что-то до боли нам близкое, конечно, говорит о том, что самое жуткое — это мы сами. Это то, что возвращается из глубин нашей души, возвращается вытесненное, как он говорит, и производит на нас вот этот эффект unheimliche, эффект жуткого. Почему я решил об этом заговорить? Потому что вдруг среди вас есть любители современного искусства. Так вот, я вам хотел сказать о том, что никакого современного искусства, я преувеличиваю, тем не менее, никакого современного искусства без вот этой фрейдовской эстетики просто нет. Так вот, основной вопрос, который возник у Фрейда, когда он оказался на Акрополе, неужели то, что я сейчас вижу, существует на самом деле? То есть основная идея, которая потрясла Фрейда, когда он 35 лет спустя осмысляет, что с ним тогда случилось, это какое-то расщепление между мечтой, между идеалом. Неужели все то, о чем нам говорили в школе, это правда? Неужели то, что я вижу, существует на самом деле? Или я нахожусь в каком-то галлюцинаторном состоянии? Вот откуда и начинается деперсонализация? Когда мы говорим о психическом аппарате, когда мы говорим о бессознательном, безусловно, мы говорим о памяти. Память – одно из центральных понятий психоанализа. Хотя слово «память» практически в текстах Фрейда не звучит. Но давайте-ка я вам прям немедленно сейчас со ссылкой на толкование сновидений вот о чем скажу. Бессознательное я уже и сам называл центральным понятием психоанализа, но само это понятие у Фрейда возникает через понятие вытеснения. Первый раз произношу краеугольный камень психоанализа. Это «verdrängung» по-немецки, «вытеснение». Достаточно хороший перевод на русский язык. Иначе говоря, психоанализ – это дисциплина о том, что мы чего-то не помним, очень многих вещей не помним, но это не означает, что их нет. Или, как мне нравится говорить, то, что я этого не помню, не означает, что это не помнит меня. То, что я не помню, меня-то как следует помнит. Собственно, психоанализ в таком простом понимании и правильном понимании – это техника восстановления памяти, это техника восстановления нашей с вами истории. То есть я в анализе вспоминаю то, что забыто. И здесь тоже надо сказать о динамике. Дело не в том просто, что это какое-то хранилище бессознательное, как хранилище вытесненных воспоминаний. Почему они вытеснены? Да потому что они травматичны. Я не хочу помнить то, что меня травмирует. Я это забываю. Но мы с вами говорили о том, что психика по Фрейду конфликтна, а теперь мы добавляем еще один важнейший момент. Психика по Фрейду динамична. Динамична буквально в смысле перевод с греческого языка. то есть обладает силами. Соответственно, психика – это не просто конфликтная зона, это зона борьбы, это зона иногда военных конфликтов с самим собой, если можно так вообще выражаться. По Фрейду конфликтов между различными инстанциями. И это все динамика. То есть принципиальный момент заключается в том, что это, если мы говорим о забытом, о вытесненном, это не хранилище какое-то, где что-то там лежит, как на овощебазе. Это движение. То есть то, что вытеснено, стремится вернуться. Соответственно, сновидение по сравнению с обыденной реальностью куда тоньше. То есть пока мы спим, в психике и разворачиваются самые разные события, в частности, и происходит возврат вытесненного. Вот здесь я о жутком я мог бы сказать, или, в принципе, о том, почему мы зачастую просыпаемся от кошмара. Да потому что возвращается вытесненное. И иногда мы налетаем на что-то такое, что уже просто нестерпимо, и в ужасе мы просыпаемся, чтобы продолжать себе спокойненько спать в том, что мы называем реальностью. В следующей лекции о самых знаменитых пациентах Фрейда.